Согласно предисловию, это исследование о художниках, которые использовали тьму в качестве существенной части изобразительной техники. Улыбнувшись, она открыла книгу на закладке. Вот довольно длинная глава об Иеронимусе Босхе с иллюстрациями. Маккалеб поднял пустую бутылку и чокнулся с ее стаканом, которого Уинстон еще не касалась. Потом вместе с Босхом склонился над книгой. «Прекрасно», — сказал он. Уинстон переворачивала страницы. Среди иллюстраций были все картины Босха, фрагменты которых можно было проследить на месте преступления. «Операция глупости», «Семь смертных грехов» с Божьим оком, «Страшный суд» и «Сад наслаждений». «Он планировал все прямо из камеры», — изумился Маккалеб. «Похоже», — откликнулась Уинстон. Оба посмотрели на Босха, который едва заметно кивнул головой. «Теперь твоя очередь, Гарри», — сказал Маккалеб. Босх, казалось, растерялся. «Моя очередь? Испытать удачу». Маккалеб пододвинул Босху фотографию Таферу и кивнул на барменшу. Босх взял снимок и направился к бару. «Мы все еще ходим вокруг да около», — сказала Уинстон, пока оба наблюдали, как Босх расспрашивает барменшу. «У нас только кое-какие мелочи». «Да знаю», — сказал Маккалеб. Ему не было слышно, о чем говорят у бара. Все заглушала музыка. Босх кивнул барменше и вернулся в кабину. Она узнала его. Пьет только ликер Калуа со сливками, хотя с Ганном он у нее не ассоциируется. Маккалеб пожал плечами, словно говоря, невелика важность. Попробовать стоило. «Вы понимаете, куда это ведет, не так ли?» — сказал Босх, переводя взгляд с Маккалеба на Уинстон и обратно. «Вам нужно действовать. И действовать наверняка. Другого шанса не будет, а я рискую слишком многим». Маккалеб кивнул. «Мы знаем», — сказал он. «Когда? У меня мало времени». Маккалеб посмотрел на Уинстон. Решать было ей. «Скоро», — сказала она. «Может быть, завтра. Я еще не заикалась об этом на работе. Надо уломать капитана, потому что, по его последним сведениям, Терри прогнали, и я вместе с ФБРовцами разрабатываю тебя. Нужно подключить окружную прокуратуру, потому что, когда мы начнем, действовать надо будет быстро. Если все получится, мы возьмем Таферу завтра вечером и тогда поглядим». Босх с грустной улыбкой уставился на стол. «Я сегодня встречался с этими типами, агентами». «Я слышала, ты не совсем убедил их в своей невиновности. Они вернулись жутко нервные». Босх поднял голову. «Так что вам сейчас надо от меня?» «Нам надо, чтобы ты сидел тихо», — сказала Уинстон. «Мы сообщим тебе насчет завтрашнего вечера». Босх кивнул. «Еще один момент», — сказал Маккалеб. «Есть у тебя доступ к вещдокам с процесса?» «Да, во время суда». «Так они у секретаря, а что?» «А то, что Стори явно знал о художнике Иеронимусе Босхе. Он узнал твое имя во время того первого разговора и сразу понял, что с ним можно сделать. Поэтому мне кажется, что книга, которую помощница принесла ему в тюрьму, должна была быть его собственной. Он велел ей принести». Босх кивнул. «Фотография книжного шкафа». «Ты понял». «Я тебе сообщу», — Босх огляделся. «Пока все?» «Все», — ответила Уинстон. «Будем на связи». Она вышла из кабины, Босх и Маккалеб следом. На столе остались две нетронутые бутылки пива и бурбон со льдом. У дверей Маккалеб оглянулся и увидел, как пара завсегдатаев направляется в бар. Из музыкального автомата доносилась песня Джона Фогерти «Встает бездомная луна». Глава 41. Холод пробирал до костей. Маккалеб шел к причалу Кабрио, засунув руки поглубже в карманы ветровки и уткнувшись носом в воротник. Несмотря на опущенный подбородок, он настороженно поглядывал по сторонам. Ничто не привлекало внимания. По пути Маккалеб взглянул на парусную шлюпку Бадди Локриджа. Груды всякого хлама, скопившегося на палубе, доски для серфинга, велосипеды, газовый гриль, океанский каяк и прочий хлам не скрывали, что свет в каюте включен. Маккалеб тихо ступал по деревянным доскам. Спит Бадди или нет, все равно уже слишком поздно. А Маккалеб слишком устал и замер, чтобы встречаться с партнером. И все же он не мог отделаться от мысли об отклонении в теории по делу Ганна. Босх прав. Утечку в «Нью-Йорк Таймс» о расследовании дела Ганна, скорее всего, организовал кто-то из лагеря Стори. По логике вещей, источником Джека МакЭвоя был либо Таферо, либо Фаукс, либо даже сам Стори из тюрьмы. Но как быть с признанием Бадди Локриджа? Оставалось одно. И Бадди, и кто-то из защитников Стори одновременно сообщили одну и ту же информацию одному и тому же изданию. А в такое даже человек, допускающий совпадение, поверил бы с трудом. Маккалеб решил пока не думать об этом. Поднялся на яхту, еще раз огляделся и сошел в кубрик. Отпер раздвижную дверь и включил свет. Разговор с Бадди подождет до утра. Маккалеб запер дверь и положил ключи и видеокассету на штурманский стол. Сразу же пошел на камбуз и налил большой стакан апельсинового сока. Потом выключил огни на верхней палубе, отнес сок вниз и приступил к вечернему таблеточному обряду. Глотая таблетки и апельсиновый сок, он разглядывал себя в зеркальце над раковиной. Вспомнился Босх. В глазах детектива была усталость. Маккалеб размышлял, не станет ли и он сам выглядеть так же через несколько лет, после еще нескольких подобных дел. Покончив с медицинской процедурой, он разделся и быстро принял душ. Вода оказалась ледяной, потому что водонагреватель не включали со вчерашнего дня. Маккалеб, дрожа, прошел в капитанскую каюту, надел трусы и трикотажную рубашку. Он смертельно устал, однако, улегшись в постель, решил записать кое-какие соображения о том, как Джей Уинстон следует вести себя с Таферо. Повернулся к ящику тумбочки, где держал ручки и блокноты. Внутри наткнулся на сложенную газету, вытащил ее, развернул. «Нью Таймс» за прошлую неделю. Газета была сложена так, что сверху оказался раздел с рекламными объявлениями. Перед Маккалебом была страница, заполненная мелкими, размером со спичечную этикетку, объявлениями под заголовком, гласившим «Массаж по вызову». Маккалеб быстро встал, вытащил из кармана ветровки сотовый телефон и вернулся с ним в постель. Хотя последние дни Маккалеб носил телефон с собой, обычно его держали в зарядном устройстве на яхте. Оплачивался телефон из средств туристического бизнеса и проходил в балансе под рубрикой «Деловые расходы». Им пользовались клиенты во время поездок и Бадди Локридж, когда подтверждал заказы и прохождением сумм по кредитным картам. Маккалеб начал просматривать список последних 100 номеров, на которые делались звонки. Большинство номеров он быстро опознал и стер, но каждый раз, натыкаясь на незнакомый номер, сравнивал его с номерами в объявлениях об услугах массажа. Четвертый номер подошел. Он принадлежал женщине, которая рекламировала себя как экзотическую японско-гавайскую красавицу по имени Лейлани. Объявление гласило, что она специализируется на полном комплексе релаксации и не связана с массажными агентствами. Маккалеб закрыл телефон и снова вылез из постели. Начиная натягивать тренировочные брюки, пытался вспомнить точно, что именно было сказано, когда он обвинил Бадди Локриджа в утечке информации в «Нью Таймс». К тому времени, как закончил одеваться, Маккалеб понял, что ни разу не обвинил Бадди конкретно в утечке информации в газету. Он едва упомянул «Нью Таймс», и Бадди сразу начал извиняться. Теперь Маккалеб понял, что извиняться и смущаться Бадди мог из-за того, что неделю назад использовал попутную волну для свидания с универсальной массажисткой. Это объясняло, почему он спрашивал, собирается ли Маккалеб рассказать о его делишках Грассиеле. Маккалеб посмотрел на часы. 11:50. Он схватил газету и пошел наверх. Ждать утра не хотелось. Видимо, Бадди использовал попутную волну для встреч с женщиной, потому что его собственная шлюпка, такая маленькая и тесная, больше похожа на мерзкую плавучую крысоловку. Вместо каюты просто крытый отсек, также забитый всякой рухлядью, как и палуба. В распоряжении Бадди оказалась попутная волна, и он использовал ее. Маккалеб не потрудился включить свет в салоне. Наклонился над кушеткой и отыскал окно по левому борту.